белорусское общество столкнулось с известными событиями 19 декабря. Нам хотели организовать площадь, сменить действующую власть насильственным путем, используя обкатанные в других странах манипулятивные политтехнологии. Конечно, эти деятели и их западные покровители в очередной раз просчитались. Они не учли, что власть в Беларуси может решительно постоять за себя и за народ. Но некоторым любителям порассуждать о демократических ценностях пора, наконец, научиться отличать политическую оппозицию от обычных преступников, которые, спрятавшись за спинами одурманенных революционной романтикой юнцов, хотели силой захватить дом правительства, парламент и ЦИК. Да, надо признать, что у нас активно действует группа людей, которую только по недомыслию можно назвать оппозицией, ведь у нее только разрушительные мотивы. И вы об этом знаете. И я ее иначе пока не могу назвать, как пятой колонной. Поэтому пусть на меня в этом плане не обижаются. Но надо понимать, что в любом обществе найдется всегда горстка отщепенцев, которые либо от скудоумия, либо в погоне за легкими деньгами будут выполнять приказы хозяев извне. Такие факты должны не только фиксироваться и пресекаться компетентными органами, но и вноситься на рассмотрение судов. Белорусский народ уже сказал политическим проходимцам решительное «нет». Но «нет» мы обязаны говорить каждый день, доказывать каждым своим действием.